Глава 28. Когда грузовик двинулся, Элис, сидевшая на узком заднем сиденье с Карлосом и Энджи, попросила у девочки ее коробку для завтраков. «Надо сделать инъекцию антивируса Карлосу». Энджи кивнула и отдала ей коробку. «Спасибо», — сказала Элис с теплой улыбкой. Она была не очень высокого мнения об отце девочки, ведь это он первым создал Т-вирус. Насколько она знала, Эшфорд очень скоро был отстранен от проекта, и уже после этого появились более выгодные способы его применения. Они сделали его желанной добычей для Спенса, который украл его. Но это не меняло того факта, что именно доктор Эшфорд изобрел его. Но, тем не менее, Элис была рада, что сможет вернуть ему дочь. Им всем нужно везение. Карлос закатал рукав, под которым обнажился боевой нож. Его он обычно держал про запас. «Что это за штука?» Похлопывая его по руке и готовя шприц, Элис ответила. «Т-вирус способствует росту клеток. Он может реанимировать мертвые клетки, заставляя мертвых вставать. Или в живом организме он может быть причиной неконтролируемых мутаций, или может вылечить маленькую девочку с парализованными ногами». Она подмигнула Энджи, но это если держать вирус под контролем. Нахмурившись, когда Элис вонзила иглу в его руку, Карлос спросил, «Эта девочка инфицирована?» Элис кивнула. «Именно поэтому ожившие мертвецы в школе не тронули ее. Она инфицирована Т-вирусом, так же, как и они». Она указала на шприц. «А эта штука держит вирус под контролем. Клеточный рост достаточно активен, чтобы она держалась на ногах, но недостаточен для дальнейших мутаций». Валентайн сидела впереди на месте водителя. Рядом с ней этот тип Л.Дж. Уэйн, который прицепился к ним, покачивал в руках ружье. У Элис не было времени на расспросы, но он выглядел типичным невеждой панком, которые ухитряются выживать на улицах любого города, благодаря своему наплевательскому отношению к жизни и слепой удаче. Валентайн спросила, «Так они и тебя инфицировали Т-вирусом?» «Да». Карлос смотрел на нее в изумлении. Она продолжала. «Они сделали меня одним из своих монстров». «Но если ты инфицирована, — спросила Валентайн, — то почему эти создания напали на тебя на кладбище?» «Не на меня, — мрачно сказала Элис. — Они напали на вас. Я просто попалась на их пути. Я уже знала, что они не проявляют ко мне интереса. Пока я бродила по улицам еще до того, как нашла вас в церкви, я встречала целые толпы, но они даже не обращали на меня внимания. Даже мотоциклист, у которого я забрала Харлей, не напал на меня». Карлос тем временем опустил рукав и убрал на место нож. Он стал заметно лучше выглядеть. «Вот так история!» Энджи спросила, «Но если ты тоже больна, почему тебе не надо принимать это лекарство?» Элис покачала головой. «Не знаю». «Вот!» Взглянув на Валентайн, которая произнесла это слово, Элис увидела, что та держит в руках маленький металлический предмет. Взяв его, Элис узнала маленькую видеокамеру Терри Моралес. Она была включена все время, пока они двигались по городу. Это была, наверное, самая лучшая из существующих записей событий этого дня. Перемотав пленку назад, Элис увидела, что последней записью была гибель самой Терри. Покачав головой, Элис подняла глаза и увидела, что Валентайн смотрит на нее в зеркало заднего вида. «Я позабочусь, чтобы это попало по назначению». Тогда Элис все поняла. Валентайн была копом, а копы все рассматривают как возможные улики, которые можно представить в суде. Улики обычно бывают двух видов – вещественные доказательства и свидетельства очевидцев. Как неубедительно бывает вещественное доказательство, его не всегда достаточно, особенно если есть сомнения касательно его подлинности. Валентайн хотела иметь свидетельство, она хотела признания, и Элис была единственной, кто мог предоставить ей это. Направив объектив на свое лицо, она нажала кнопку записи и начала говорить. «Меня зовут Элис Абернати. Я работала на корпорацию Umbrella». Она немного поколебалась, затем добавила. «Это самая крупная и могущественная корпорация в мире. Пусть все знают, что Элис прекрасно представляет, с кем схватилась и что ей на это наплевать. Я была начальником сектора безопасности секретного технического отдела корпорации под названием Улей, гигантской подземной лаборатории, в которой разрабатывалось, помимо прочего, экспериментальное вирусное оружие». Элис снова заколебалась. Рассказывать ли о должностном преступлении Спенса? Нет, в этом нет никакого смысла. Спенс мертв, и имя или имена потенциальных покупателей умерли вместе с ним. Она ничего не выиграет, обличив его, ведь Спенс уже заплатил последнюю, самую страшную цену. Но это может увести от более важных моментов. Но произошла катастрофа. Вирус вырвался из-под контроля, и все в лаборатории, 500 человек, все работники корпорации Umbrella, умерли. Элис снова задумалась. Невзирая на то, сколько раз она видела это своими глазами, после того, как впервые в Улье реанимированные трупы брели к ней в столовой, ей все еще трудно было поверить в реальность ситуации. «Но они не остались мертвы. Т-вирус реанимировал их тела. Он вернул мертвецов к жизни, вселив в них неутомимый голод к человеческой плоти». Господи, это все звучало как копия DVD-варианта дерьмового второсортного фильма 50-х годов. И все же это была правда, и Элис должна была рассказать чистую правду, и не могла позволить себе сглаживать ее. «Я заглянула в ад и увидела вещи, которые не могу описать». Помимо ее желания, перед ее глазами промелькнули эпизоды ее путешествия через Улей. Лазеры, которые разрезали на кусочки одного, Дрю, Уорнера и Данилову, бесконечные стаи оживших существ, преследующие их в коридорах Улья, переходы, ведущие к лизуну, который схватил беднягу Каплана и разорвал его в клочья, Мэтт, которому пришлось выстрелить в голову Рейн, и улицы Ракун-Сити, превращенные в одно большое кладбище. Но я выжила, я и еще один человек по имени Мэтт. Когда мы вышли из лаборатории, нас схватили ученые Umbrella, нас с Мэттом разлучили. Элис набрала воздуха. Мы думали, что все кончилось, мы пережили этот ужас. Но мы ошибались, кошмар только начинался. Она снова заколебалась и на этот раз подняла голову, чтобы увидеть выражение лиц Карлоса и Энджи. До этого момента они не представляли себе масштаб трагедии в Улье в полной мере. Элис подумала, не будет ли лучше совсем не знать этого, особенно для бедняжки Энджи, которая и так пережила больше, чем положено 9-летней девочке. Но им нужно было это признание. «Здесь есть пленка, записанная Терри Моралес перед тем, как она сама погибла. Корпорация Umbrella может попытаться скрыть все это. Все, что я могу сказать, не слушайте их. Они ответственны за все происходящее. Миллионы людей погибли по их вине. Их надо остановить». Элис нажала кнопку «Стоп». В грузовике воцарилось молчание. Потом Энджи потянулась к Элис и обняла ее. Сидя с закрытыми глазами и переводя дыхание, Элис не сразу поняла, в чем дело. Потом благодарно обняла Энджи в ответ. «Мы почти у мэрии», — сказала Валентайн. «Готовьтесь к выходу». Валентайн остановила пикап за квартал от мэрии, которая превратилась в дымящиеся руины. У Карлоса был бинокль. Он забрался на крышу грузовика и огляделся. «Вон он! Си-89 на площади, рядом с фонтаном. Вокруг него три охранника, и они окружены стеклянными щитами, которые, возможно, предназначены для защиты от всяких подонков. Черт! Это должно быть тот самый пластиглаз, который разрабатывала Umbrella. Пуленепробиваемый и, возможно, защищающий от зомби. Он опустил бинокль. «Охраны действительно мало». Уэйн поднял свой УЗИ. «Нас четверо, их трое». «На самом деле, — сказал Карлос, — их тоже должно быть четверо. Я пока не видел, но на крыше должен быть снайпер. Так всегда делается». «Да какого черта? Давайте собьем хоть одного!» «Спокойно, мальчик», — сказала Валентайн Уэйну и посмотрела на Карлоса. «Какое у них оружие?» «МП-5К. Наверное, полностью заряженные, а у нас только несколько пугачей. Да нам просто разнесут головы». «Я позабочусь о них», — сказала Элис. «Неужели?» — скептически спросила Валентайн. Даже после церкви и школы она не до конца верила в способности Элис. «Да, и сделаю это без единого выстрела». По сути дела, Элис и сама еще не до конца в себя верила. Что бы ни сделала с ней Амбрелла, она намеревалась отплатить им той же монетой. Через несколько минут Элис уже взбиралась на остатки крыши мэрии. Как и предупреждал Карлос, там прятался снайпер с полным комплектом вооружения и снаряжением для спуска по веревке, на тот случай, если ему понадобится быстро оказаться на улице. Все по стандарту. И все это может очень помочь ей. Первое, что она сделала, это убрала снайпера. Это было правильным решением, потому что снайпер уже прицелился в голову Карлосу, подходящему к площади вместе с Валентайн. Уэйна оставили присматривать за Энджи и ждать сигнала. Уэйн очень долго возражал против этой части плана, пока Валентайн не описала в мельчайших подробностях, что она сделает с его селезенкой, если он не заткнется и не будет делать то, что велено. Элис начала по-настоящему нравиться это от Джилл Валентайн. Избавившись от снайпера, Элис размотала трос и сбросила его вниз, на площадь между Си-89 и тремя охранниками. Охранники не заметили этого. Их внимание, что вполне понятно, было сосредоточено на другом конце площади. Именно оттуда угрожала настоящая опасность. От легионов оживших мертвецов, которые могли подобраться к ним, если барьеры с пластигласса их не остановит. Элис прикрепила крюк к тросу, затем прицепила крюк к своей куртке. Оставив оружие в кобуре, она съехала вниз по тросу и остановилась, чуть-чуть не доехав до земли. Охранники повернулись, услышав звук от скольжения крюка по тросу, похожий на расстегивающуюся молнию. Но Элис набросилась на них, не дав опомниться. Одному охраннику она сломала шею. Затем левой ногой она ударила второго охранника в нос, разбив его и загнав осколки хряща и кости ему в мозг, что убило его на месте. Наконец, третьему девушка перебила горло ударом правой руки. Третий умер, прежде чем первый коснулся земли. К тому времени, как третий охранник упал на землю, подошли Карлос и Валентайн. Протиснувшись между двумя пластигласовыми щитами, Карлос неожиданно выхватил нож и бросил его куда-то мимо Элис. Повернувшись, Элис увидела, что второй охранник еще не умер, как она предполагала. Он не превратился в живого мертвеца, глаза у него были ясными, и он прохрипел: «Мать вашу!» Когда нож Карлоса вонзился ему в грудь. Очевидно, осколки кости не проникли в мозг так глубоко, как она думала. «Одного упустила!» — улыбаясь, сказал Карлос. — Надо же было и тебе оставить что-нибудь. Валентайн широко раскрыла глаза. — Вы двое, потом можете спустить штаны и помериться задницами. Заложив два пальца в рот, она свистнула. Элис поморщилась. Пронзительный свист резал ее сверхчувствительный слух. Спустя считанные секунды появились Уэйн и Энджи. «Хорошая работа!» — сказал Уэйн. «Пошли!» — быстро сказала Элис. Она не хотела, чтобы Энджи видела больше трупов, чем ей уже пришлось. Они вошли в грузовой отсек вертолета, и Элис немедленно испытала симптомы дежавю. В центре грузового отсека стояли два больших лабораторных стола. Один из них был точной копией того, на котором Элис проснулась в госпитале Ракун-Сити. Второй был очень похож на первый, но явно предназначен для человека с проблемами гипофиза. Инстинктивно Элис поняла, для кого он именно. Для Немезиса. Эшфорд ничего толком не объяснил, но теперь она знала. Рейс нужен, чтобы вывести ее и Немезиса из города перед тем, как он будет уничтожен. «Что все это значит?» — спросила Валентайн. «Надо торопиться!» — все, что Элис сказала в ответ. «Если Амбрелла решила вывести их из города, то Немезис появится здесь минуты на минуту. Элис едва удалось спастись, когда она встречалась с ним. Она совсем не была уверена, что на этот раз ей повезет так же». «Все в порядке», — сказал Карлос. «До восхода солнца оставалось 20 минут. У нас еще есть время. Мы успеем». Элис выглянула из открытой двери отсека. Ей не надо было даже думать об этом. Она и так знала, куда смотреть. Она указала на крышу вдалеке. «Нет, нам надо торопиться». Остальные тоже посмотрели в ту сторону, чтобы увидеть то, что видела она. На крыше стояла гигантская фигура, держа в руке пулеметную установку. Немезис. Глаза Уэйна чуть не выскочили из орбит. «Так это его вертолет мы угоняем! Черт!» «Я подниму вертолет в воздух!» Элис достала свой кольт и двинулась в пилотскую кабину. Открыв дверь, она увидела человека в такой же черной форме, как у Карлоса, одного, Рейн, Каплана и других. «Взлетаем!» Пилот не пошевелился. Элис приставила к его голове дуло кольта. «Живо!» Пилот улыбнулся, но все равно не двинулся. «Я сказала, живо!» «Что за спешка?» Элис обернулась, подняв кольт. Это был Кейн. У него в руках тоже было оружие, которое он держал у виска Энджи Эшфорд. «Пожалуйста, идите со мной!» Элис обратила внимание на то, что Кейн не приказал ей бросить револьвер. Не то чтобы это имело какое-то значение, она все равно ничего не могла сделать, пока жизнь Энджи была в опасности. Элис не было считанной секунды, но за это время вся команда Кейна успела войти и захватить Валентайн, Карлоса и Уэйна. Они стояли на коленях на площади у мэрии, и с ними был еще один человек, которого она не узнала. Однако его узнала Энджи. «Папа!» Кейн убрал оружие, и девочка побежала к отцу. Плача, они обнимали друг друга. Эшфорд все еще стоял на коленях. «Энджи!» «Я знала, что ты меня не оставишь», — рыдая говорила Энджи. «Никогда, детка, никогда! Они сделали тебе больно!» «Нет!» — солгал Эшфорд сквозь слезы. Элли смогла с уверенностью сказать это, глядя на него. «Нет, детка, я в порядке!» Элис посмотрела вокруг и увидела стелс-вертолет «Дарквинг». Именно на таком прилетел к особняку один, вскоре после того, как Элис проснулась в полной амнезии, после инцидента в Улье. Тогда Элис его тоже не слышала. Люди Кейна надевали наручники на Валентайн, Карлоса и Уэйна. Когда надевали наручники на Уэйна, он пробормотал: «Черт! Будь оно все проклято!» Элис услышала звук тяжелых шагов, которые все приближались. Это шел Немезис. Кейн бросил: «Они скоро умрут. У нас еще есть немного времени, чтобы закончить наш маленький эксперимент». Пока Кейн говорил это, на площадь вышел Немезис, перепрыгнув через пластигласовый барьер, сдерживающий растущую толпу зомби. «Вирусная вспышка сама по себе прискорбное явление, однако она дала уникальную возможность испытать программу возмездия». Элис бросила взгляд на Кейна. Она знала его достаточно долго и понимала, насколько бесстыдным негодяем он может быть. Но даже по его меркам назвать события сегодняшнего дня прискорбными значило перейти все границы приличия. Кейн тем временем театральным жестом указал на Немезиса. «Идеальный солдат!» Теперь они стояли лицом к лицу. Элис и Немезис. Никто из них не двигался. Встретившись с Немезисом во второй раз, она вновь почувствовала, что их сердца бьются в унисон. «Я так много ожидал от вас двоих!» — монотонно вещал Кейн. Ему всегда нравился звук своего голоса. «Но нам надо было увидеть вас в действии, и впечатление вы произвели превосходное!» Он посмотрел на них по очереди. «Точно! Вы чувствуете это?» Элис неуверенно ответила. «Я чувствую». Она остановилась, не в силах решить, как определить это чувство. Кейн закончил предложение за нее. «Родство! Вы как брат с сестрой! Повышенная скорость, сила, быстрота и ловкость! Одинаковый инстинкт убийцы!» Он улыбнулся. «Только у одного из вас более привлекательная упаковка, но внутри вы абсолютно идентичны. Параллельные направления исследований. А теперь мы увидим, какое из них совершеннее». Все это время Немезис стоял неподвижно, как восьмифутовая статуя, только его голубые глаза иногда мерцали. Голубые глаза, они выглядели как-то странно, и при этом были очень знакомыми. Элис отвернулась и посмотрела в сторону Валентайн и других. Она встретилась глазами с Карлосом. Он почти неприметно кивнул. «Хорошо». Отбирая у них оружие, которое они держали в руках, бойцы Амбреллы не обыскали их. И у него кое-что оказалось в рукаве. Нож, который он вынул из убитого охранника. Кейн тем временем посмотрел на Немезиса. «Бросить основное оружие!» Немезис с громким стуком бросил на мостовую ракетную и пулеметную установки. «Теперь убей ее!» Прошло меньше секунды между моментом, когда Немезис стоял как статуя, и когда он бросился на Элис. Но каким бы быстрым он ни был, Элис оказалась проворнее. Она с легкостью уклонилась от лобовой атаки. Немезис снова напал. Элис уклонилась опять, но сама атаковать не стала. Это продолжалось несколько минут. Элис просто надо было потянуть время, пока Карлос не достанет свой нож и не освободит себя. Однако Кейн начал проявлять нетерпение. «Дерись с ним!» Кем бы он ни был, он был такой же жертвой, как и она сама. «Нет!» Элис не хотела наносить вред Немезису, если в этом не было необходимости. Вынимая из кобуры свой глок, Кейн закричал. «Сражайся! Или они умрут!» Черт! Элис должна была предвидеть, что Кейн применит такой прием. Но он ведь не знал, насколько Элис хитра. Она решилась на блеф. «Почему ты думаешь, что меня это волнует?» Безо всяких колебаний он нажал на курок. Эшфорд упал на землю, из головы его хлестала кровь. Энджи вскрикнула. «Папочка!» Кейн наставил револьвер на Валентайн. «Он был ценным материалом для Амбреллы, а эти люди меня вообще не интересуют». Скрипнув зубами, Элис кивнула и направилась к Немезису. Опустив оружие, Кейн приказал: «Приступай!» Когда еще подростком, в родном Коламбусе, штат Огайо, Элис впервые начала заниматься боевыми искусствами, ее учитель говорил ей, что по-настоящему великие бойцы входят в транс и отключаются от всего, кроме движений. Они не думают, они просто делают. Такие великие бойцы очень редки, может быть, один на миллион. Учитель сказал, что открыл ей это потому, что увидел в Элис то величие, которое может когда-нибудь помочь ей стать одним из таких уникальных бойцов. Благодаря вмешательству Амбреллы Элис стала даже лучше. До этой ночи Элис однажды близко подошла к состоянию транса на кладбище за церковью на Дилмол Плейс, когда ожившие мертвецы начали вставать из своих могил. Сейчас это случилось снова. Элис двигалась, она совершенно не замечала, какие повреждения наносятся при этом площади, хотя представляла, что они должны быть огромными. Немезис был могуч, и каждый его удар, который не попадал в нее, разрушал статую или машину, или мостовую, или киоск. Девушка абсолютно не обращала внимания на зрителей, хотя те, возможно, подозревали, что она проигрывает, так как ей все чаще приходилось защищаться. Немезис прижал ее к стене, загнал в угол. Огромный кулак опускался прямо ей на голову. В последнюю секунду Элис уклонилась от него, потом взбежала по груди Немезиса и нанесла ему удар ногой в лицо, опрокинув его на землю. У любого человека сломалась бы шея. Немезис, однако, был не любой и не человек. Оглушенный, он схватил 10-футовый металлический штырь. Несмотря на всю свою сосредоточенность, Элис не заметила, откуда он появился. Поддерживающая балка, кусок статуи, обломок машины или что-то еще. Главное, что Немезис пользовался им как мечом. Элис отскочила, и первый удар миновал ее буквально на дюйм. Второй удар был нацелен ей на голову, когда она только вставала на ноги. Обеими руками девушка обхватила железяку и остановила ее прямо над головой. Ее сила не дала ему нанести смертельный удар. Но его сила не дала ей воткнуть этот импровизированный меч ему в грудь. Все сначала. Элис утратила часть сосредоточенности, которой учил ее сенсей, но у нее осталась ее собственная злость. С тех пор, как она вышла обнаженная из душа в особняке, который вел Вулей, она видела слишком много смертей. Лиза Броуард, Рейн Мелендес, Барт Каплан, Терри Моралес, Пейтон Уэллс, Чарльз Эшфорд. Она собрала весь гнев на несправедливость мира, который позволял таким хорошим людям, как Лиза, Рейн, Каплан, Уэллс и другие, умереть, а негодяю Тимоти Кейну жить, и обратила его в силу удара. И у нее получилось. Немезис отшатнулся, 10-футовый кусок металла воткнулся ему в грудь. Не давая ему опомниться, Элис начала наносить мощные удары, и каждый удар был местью за Каплана, за Рейн, за Уэллса и за сотни других, кого она не знала, и кто умер просто потому, что Амбрелле понадобилось иметь супервирус, потому что Спенсу понадобилось устроить день расплаты. А потом она встретилась глазами с Немезисом. Элис поняла, почему они были ей так знакомы? Мэтт.